Следующий Минкин пассаж был посвящен рекламе Фанты. В ролике Джин балдеет в своем кувшине с какими-то бабами, пьет Фанту и так кайфует, что не слышит криков о помощи от своего хозяина Аладдина. Результат — хозяина насмерть затоптало здоровенное чудовище неясной породы. Увидев это, Минкин потрясенно пишет: «Суть рекламы та же. Будь подонком, будь подлецом, пусть все подохнут, лишь бы у меня все было тип-топ». То есть покупатель должен отождествить себя с джинном, то есть вообще не с человеком, и тогда, конечно, плевать на всех людей. Еще больше возмутила нашего теоретика реклама ирисок, которые летчики предлагают для успокоения пассажира, а сами в это время с парашютами к выходу пробираются, потому что самолет падает. Разумеется, по мнению Минкина, это есть не что иное, как пропаганда подлости. Он пишет: «Мысль летчика нам совершенно ясна. Пусть, мол, пожует, прежде чем все они сдохнут. Может быть, это шутки?» Догадался. Хочется воскликнуть мне в середине этой фразы супернаблюдательного журнала АН. «А у меня нет чувства юмора», — продолжает вопрошать в статье Минкин. Но ведь бывают, как известно, подлые шутки. За них в приличном обществе морду бьют. Наконец, последнее Минкино возмущение было посвящено рекламе пива. Журналист рассуждает: «Вот два мужика сидят, пьют пиво, а за окном баба пропалывает огород. Тяжелая работа. Мужики передвигают бутылку так, чтобы не видеть работающую бабу. Допускаю, что это остроумно. Верю, что кто-то смеялся. Но веселящиеся подонки все равно подонки, не правда ли?» Мне же, в свою очередь, хочется спросить в тон Минкину: а хмурый идиот без чувства юмора всегда хмурый идиот без чувства юмора, не правда ли? Конечно, до монументальности и академичности доктора Ки нашему Минкину далеко. Ки, по крайней мере, не обзывал своих читателей, тех, кому нравится смешная реклама, подонками. А Минкин, напрочь лишенный чувства юмора и в частных беседах признающий за собой такой грех, называет. И даже морды готов бить за подонские шутки. Никому бы не посоветовал смотреть телевизор в присутствии мрачного Минкина. Вы улыбнетесь, а он вам по роже съездит, и вы даже не поймете за что. Ну а далее Минкин использует известный прием. Прикрывается детьми. Он утверждает: подросткам внушают чудовищные вещи. Им внушают модели поведения и образ мыслей, подлое поведение и извращенный образ мыслей. И это должно быть давно и категорически запрещено. Ратуя за моральное здоровье подрастающего поколения, Минкин также призывал запретить в рекламе волнующее женское придыхание и грубые мужские голоса с похабной, угрожающей оттяжкой. Как известно, отсутствие чувства юмора эквивалентно дефициту интеллекта. Но вовсе не по этой причине я, прочитав тогда все эти бредни, подумал о шизофрении русского Ки. На это меня натолкнули следующие соображения. Во-первых, сама структура минкинского текста с характерными для нездоровых людей глобальными выводами, вытекающими из ничтожных постулатов. Во-вторых, неадекватная агрессивность автора и его готовность драться и бить морды. В-третьих, я много лет работал в разных редакциях, и по рукописи иногда могу сказать, здоровый человек ее изготавливал или шизофреник. Если в середине предложения часто встречаются слова, напыщенно написанные заглавных букв, если многие слова выделены цветными фломастерами, одно слово зеленое, второе красное, третье просто подчеркнуто двойной волнистой линией, значит, писал человек больной. Газета, в которой был опубликован опус Минкина, черно-белая, цветом там не повыделяешь, поэтому Минкину приходилось изощряться. Многочисленные главочки, сносочки, выделение полужирным, раскладывание по пунктам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По пунктам Минкин доказывал ненужность телевидения для современной цивилизации. Впрочем, возможно, я и ошибаюсь. Есть определенная вероятность, что Минкин никакой не шизофреник, а вполне здоровый паренек предпенсионного возраста. Тогда у меня есть другая гипотеза. Задумаемся, что же случилось с Минкиным? Ведь не всегда же Минкин был так плох. В прежние годы в его статьях было больше здравого смысла. Что же произошло? Причем произошло довольно резко. Я дважды в жизни был свидетелем таких внезапных мировоззренческих переворотов. У нас в редакции работала хорошая девочка Маша Трещанская. Она была хоть и православная, но вполне разумная, либеральная во взглядах. А потом родила ребенка и перестала быть нормальным человеком. Теперь с жаром ратует за сухой закон, выступает против свободной продажи оружия, слышать ничего не желает о необходимости легализации даже легких наркотиков и выступает за насильственную православизацию всей страны. То есть круг ее восприятия сузился настолько, что в нем теперь помещается только страх, страх за своего ребенка.